Глава 34. «Водники, не спим! Активнее, активнее вливаем! Танки плотнее агры держите! Маги сейчас дамаг вливать будут! Роги в сторону, не мешаем магам!» Проговаривал я в чат, попутно отпрыгивая в сторону. Огненный имп явно готовился запустить очередное кольцо огня. Схема была уже отработана почти до автоматизма, но периодически кто-нибудь впадал в ступор или забывал порядок действий, и приходилось подстегивать или напоминать. В основном это касалось новичков, которых за прошедшую за время разборки с волкодавами неделю пришло почти 30 человек. Полный состав группы сейчас составлял 48 человек, и я разбил их на два полноценных больших рейда – по 24 человека в каждом, один из которых возглавлял я сам, а другой поручил Хинати. В свою очередь, каждый из больших рейдов был разбит на 4 маленьких, по 6 игроков в каждом. Все-таки не в каждый данж можно было ходить большими группами. Большинство были заточены на маленькие рейд-группы по 6 человек. Да и по заданиям было неудобно бегать большим составом. Всю эту неделю я вылезал из игры только на сон, еду, зарядку и прогулку, все силы бросив на прокачку персонажа. Сейчас мой уровень перевалил за 50 и вплотную приближался к 55-му уровню, который я рассчитывал получить после этого боя. Попутно я обзавелся еще несколькими умениями, из которых меня особенно порадовали шаг сквозь стену и теневой двойник. Шаг сквозь стену. Первый уровень. Возможность при активации проходить сквозь препятствия, не закрытых магической защитой. На первом уровне вы можете пройти сквозь препятствия до 10 см толщиной. Стоимость активации 100 единиц маны. Откат 1 час. Прогресс до следующего уровня умения 67%. Теневой двойник. Первый уровень. При активации создает теневого двойника, полностью идентичного персонажу с аналогичными статами, умениями и навыками, который сражается на стороне персонажа. Стоимость активации 250 единиц маны. Время действия умения 1 минута. Откат 3 часа. Прогресс до следующего уровня умения 28%. После 50-го уровня я полностью сменил экипировку, купив в магазине эпический сетовый комплект «Крадущийся в тени» с упором на ловкость и интеллект. Также я сменил сумку-инвентарь на легендарный вещевой мешок «Тень сокрытого» с 400 ячейками и при перекладывании вещей вспомнил про сокровища. Обратившись к магу города, я узнал, что для его открытия требуется, чтобы у персонажа было 1000 единиц интеллекта, что послужило еще одним камешком для его прокачки. В свете последних изменений основной упор в прокачке я сделал на интеллект, в результате чего, с учетом экипировки, он достиг уже 500 единиц, что дало мне 5000 единиц маны. Мысли о наследстве я пока откинул в сторону. Подождал же оно меня 6 лет, значит, подождет еще пару недель, пока я не добью 100 уровень и не решу вопрос с кланом. Кстати, насчет клана. Как оказалось, практически вся недвижимость, которая перешла мне по наследству, располагалась на клановых землях. Так что пока я был в сомнениях, стоит ли вообще сейчас туда лезть. «Лид, там Рёдзи еще одного им потащит!» — донесся крик Кенка. «Вот засранец, я же говорил ему, что без команды не тащил никого». «Так, народ, ускоряемся и вливаем максимальный дамаг. Там еще один на подходе!» В чат посыпались ругательства в виде непереводимой игры слов. Цензура бдит, однако. Но все же мы усилили натиск. Маги стали применять оставленные на крайний случай умения, и, наконец, после одного из таких умений водяного столба имплёк, а я получил долгожданный 55-й уровень. В этот же момент к нам выскочил слегка обугленный и дымящийся Рёдзи, который сразу упал на землю, пытаясь погасить остатки пламени на одежде. Следом за ним на поляну выплыл огненный имп. «Твою ж мать! 90-й уровень!» До этого нам выше 70-го не попадались. «Рёдзи, ты где этого красавца подцепил? Что ж ты всякую гадость вечно за собой тащишь?» «Извиняй, босс, я не хотел. Эта падла сама ко мне прицепилась. Я другого уже присмотрел, 72-го уровня, когда эта гадина ко мне сзади подкралась и поджарила слегка. В какую-то котлету с хрустящей корочкой превратила в натуре». «Так, ты опять о еде. Только же жрал. Хорош уже валяться, отдыхать. Иди танкуй». «Ща, бро, зельем закинусь только. Рёдзи с кряхтением сел, глотнул зелье на восстановление здоровья и побрел к импу, которого уже успели окружить остальные танки. После боя остатки рейда развалились на траве. Целители ходили от тела к телу, поднимая упавших. Если бы их не подняли, и они встали бы на точке респа, то опыта за бой они не получили бы. Те, кто уцелел, изучали логи с выбитыми трофеями. Сейчас, как соберемся полным составом, устрою розыгрыш. Кому-то повезет сегодня. 3 эпика. Сам я решил в этот раз в розыгрыше не участвовать. Я и так нормально одет. Надо людей одевать. Как же меня это все достало! Сутками на эти рейды ходим. Блин, я еще не работаю, а чувствую себя уже корпоративным рабом, только без зарплаты, изливал Рёдзи невдалеке душу Тайка. Зато посмотри, как ты одет, весь в эпиках. Даже легендарка есть, и прокачался вон как. В сотню лучших по статам входишь. «Не спорю, что есть, то есть. Только не радует как-то это все меня». «Это называется усталость, моральная и физическая усталость». Подошел я к ним. «Потерпи немного. Завтра еще в рейды сходим, добьем уровней до 60-го и устроим день отдыха. Можно будет сходить выполнить уникальное задание от мэра. Там как раз минимальное требование — 60-й уровень». «О, хоть что-то новенькое! А что за задание?» «Завтра расскажу». Сейчас некогда уже. Все в сборе, пора трофеи разыгрывать. «Может, в реале как-нибудь соберемся, сходим куда-нибудь?» — неожиданно предложил Тайка. Если бы это предложение прозвучало от Рёдзи, то я не удивился бы, но от Тайка было полной неожиданностью его услышать. Вон даже Рёдзи ошарашенно молчит. «Братан!» А, нет, ошибся, просто воздуха в грудь, видимо, побольше набирал. Тут мне неожиданно в голову пришла одна идея. «А почему бы и нет? Можно и Элию с Сакурой заодно позвать. И Хинату с Миями. Познакомимся все, наконец». «Братаны! А да это просто офигенски будет!» «Ага. А ничего, что все девушки старше тебя по возрасту?» «Да вообще огонь! Как там говорится, любви все возрасты покорны. Во!» «Ничего себе, какие у тебя аллегории!» «Чё? Да не, братан! Аллергии у меня никаких нет!» «Ну да, ну да. Фейспалм». «Вот здесь я его и встретил», — трясущейся рукой показывал трактирщик на угол подвала. «Как раз он из того бочонка налил вино в кувшин, повернулся к выходу идти, а тут он, сам прозрачный весь, глаза красным горят и как будто в душу тебя смотрит. И тут он как когти в мою протянул». «Да как заорал! Я от неожиданности кувшин-то и выпустил из рук. И бежать!» «Так, может, ты не просто вина налил, а еще и отпил его прилично? Вот и померещилось тебе всякое!» Рёдзи, как всегда, наличием так-то не страдал. «Да я вообще не пью!» — аж взвился трактирщик. «Капли в рот не беру с тех пор, как...» «Хотя, впрочем, это к делу не относится!» — спохватился он. «Надо будет его разговорить потом. Как с заданием этим закончим? Похоже, у него еще какая-то история интересная есть». «Кео, посмотри, тут следы какие-то есть», — тихо позвал меня Тайка из угла. «У задания мэра было ограничение в 3 участника, и я, недолго думая, позвал Рёдзи и Тайка. Я подошел поближе, на стене отчетливо были видны 3 длинные борозды, как от здоровенных когтей». «А когда, говорите, это произошло?» — обратился я к трактирщику. «Да уж недели две как. Я как из подвала вылез, так сразу, стало быть, к мэру побежал за подмогой. Он пообещал вскоре прислать людей, которые разберутся, и... Вот, 2 недели уже прошло как. У нашего мэра вечно так. Как, значит, налоги сдавать, так не дай боже хоть на день просрочить. А как, значит, помощь какая от него нужна, так его обещания быстрой помощи на месяцы могут растянуться. Так что 2 недели — это еще по-божески. Вот помню... А хотя нет, это тоже к делу не относится. Ну так что, поможете? Избавите меня от нечисти этой поганой. А то ведь от меня так все клиенты скоро разбегутся, без вина-то. Пока на пиве держусь, но оно так скоро закончится». «Поможем, уважаемый. Обязательно поможем, даже не сомневайтесь». В течение часа мы облазили весь подвал, но больше никаких следов так и не нашли. Я еще раз внимательно перечитал задание. «По следам древнего ужаса, к Когда-то давным-давно, много веков назад, эти земли занимали чудовищные создания, не оставляющие ничего живого на своем пути. Когда в эти места пришли первые люди, древние маги изгнали этих созданий наизнанку мира и надежно запечатали все проходы. Но ничто не вечно в этом мире. Трактирщик Мироши повстречал в своем подвале создание, похожее на древний ужас. Возможно, печати на одном из проходов ослабли, и в нашем мире вновь начали появляться эти ужасные создания. И тогда смерть и опустошение придут на эти земли. Внимание! Вам доступна цепочка уникальных заданий. Шаг первый. Узнайте, что за создание появилось в подвале трактирщика и откуда оно там появилось, и сообщите об этом городскому магу. Награда 500 золотых монет. Одна вещь на выбор из коллекции городского мага. Шаг второй. Будет доступен при успешном завершении шага первого. Ограничение. Не более 3 человек в группе. Уровень персонажа не меньше 60-го. «Ну и что будем делать, бро? Может, тут какой-то тайный ход нужен? Так это надо стены и полы простукивать!» А Рёдзи похлопал по ближайшей стене. «Отличное предложение, вот и займись им. Тайка, ты со мной идешь. «Братаны, вы куда? Вы же не оставите меня одного здесь!» «А ты что, боишься?» «Да нет, но...» Видно было, что он лихорадочно ищет отмазку и не находит. «Это... мне просто скучно тут будет одному! О, точняк!» «А ты не будешь здесь один?» Я резко кивнул ему в один из углов, отчего он чуть не подпрыгнул. «Крысы! Темнота, тишина, только ты и крысы! Романтика! Да ну нахрен такую романтику!» «Не переживай, бро, мы скоро пару версий проверим и сразу к тебе». «Точно?» — с недоверием поинтересовался он. «Зуб даю», — успокоил я его, правда, не став уточнять, чей, но он сразу успокоился. «Пойдем, Тайка». «Ага». «Ты что-то придумал, Кео?» Мы вышли из трактира и остановились у входа. «Да, появилась пара вариантов, которые надо проработать. Во-первых, надо пообщаться с посетителями таверны. Возможно, кто-то что-то слышал об этом. Предлагаю тебе этим и заняться. А во-вторых, надо посетить городские библиотеки и поискать там информацию об этих существах. Возможно, в мифах или легендах что-то есть о них. Я как раз этим и займусь. Все понятно? Возражений нет?» «Да, но как же это...» «Тайка, тебе вредно с Рёдзи столько общаться. Нашел, с кого пример брать». И тут я вспомнил, что Тайка сам по себе довольно скромный и застенчивый парень, а я отправляю его общаться с незнакомыми людьми, хоть и неписями. «Вот дебил». «Подожди, наоборот сделаем. Я пойду с посетителями общаться, а ты в библиотеку иди. Окей?» «Хай, тогда я пошел». «Да, давай. Отпишись, как закончишь». «Хорошо, Кео». Тайка пошел в ближайшую библиотеку, а я отправился обратно в таверну. Вот интересно, я же точно помню, что уходил из почти пустой таверны. Только за одним из столов сидело пару человек. Сейчас же зал был почти полон, хотя мы с Тайкой стояли у самого входа, и мимо нас никто не проходил. Тут, похоже, разработчики недоработали. И с кого мне начать? По идее, надо бы с постоянными клиентами поговорить. Значит, надо еще раз с трактирщиком поговорить. Я подошел к стойке и тихонько поинтересовался, у него есть ли сейчас в зале его постоянные клиенты. «Конечно, господин Кидзоку. Куда же без них, алкашей?» — вполголоса ответил он, чтоб никто не услышал. «Вон, видите, слева от меня, второй ряд, третий столик, два старика сидят». Я присмотрелся и кивнул. Действительно, два старика, похожих друг на друга, как две капли воды. Даже одежда одинаковая. То ли близнецы, то ли разрабы опять накосячили. «Это близнецы», — как будто прочитав мои мысли, продолжил трактирщик. «Шао и Бао. Каждый день сюда приходят в одно и то же время. Раньше кувшин вина постоянно заказывали. Выпивали его и уходили. Сейчас приходится им пиво приносить. Чувствую, скоро потеряю я их». Тяжело вздохнул он. «Не переживайте, уважаемый Мироши. Решим мы вашу проблему. Не уйдут они от вас». Но тот лишь расстроенно махнул рукой. А я решил именно с них и начать. Взял кувшин с пивом и отправился к ним. «Доброго дня, достопочтенные. Позвольте присесть за ваш столик». «Посмотри, Бао, какой вежливый молодой человек. Достопочтенные. А ты говоришь, среди молодежи сейчас одни хамы и невежи растут». Мелко захихикал один из них. «Ты не говори, Шао. Видимо, бывает все же исключение. Да вы присаживайтесь, молодой человек, присаживайтесь. Составьте компанию старикам». Я аккуратно поставил кувшин на стол и присел. «Позвольте представиться, многоуважаемые Шао и Бао, меня зовут Кёдзоку». «Кёдзоку? Слышали, слышали. Да, Шао?» «Да, Бао. А как же, первый приключенец, получивший статус почетного жителя города и первый прошедший подземелье горы Кума. Это достойно сказания». «Воистину достойно!» И они опять мелко захихикали. Я уже начал жалеть, что вообще подошел к ним. Блаженные какие-то. «Ты уж не обижайся на нас, стариков!» Удивительно серьезным и печальным голосом вдруг произнес Шао, как будто переключившись. «Все-таки профессия накладывает свой отпечаток на наши личности. Мы с братом сказители. Ходим по городам и деревням, где-то местные легенды и новости собираем, где-то, наоборот, рассказываем. Работа у нас такая». «Да, да, работа такая», — продолжал хихикать второй дед. «Ну все, все, Бао, успокойся уже. А то мы сейчас потеряем своего единственного слушателя и потенциального рассказчика». «Да все нормально, не переживайте, я никуда не собираюсь уходить», — замахал руками я. «Сказители? Бинго. Неужто с первого раза повезло?» «Это оказалось не бинго, а какой-то обламинго. Нет, старики, конечно, были классные. Они действительно знали очень много историй и легенд. Рассказывали так, что можно было заслушаться. Я часа два сидел, слушал их истории. Да и меня они раскрутили на рассказ про прохождение данжа на горе Кума. Да так ловко, что я и сам не заметил, как увлекся, и не рассказал им все, даже про испытание дракона Шэньлуна. Или как там его. Остановился только на моменте, когда он награду выбирал, вовремя прикусив язык. И они даже слышали про эту легенду, упомянутую в задании про древних существ. Вот только про то, что случилось недавно в подвале, они не знали ничего». «Да ты не переживай, Кёдзоку!» Увидев, что я расстроился, решил утешить меня Шао. «Новость, она же как вода, завсегда щелочку найдет, чтобы просочиться. Ничто ее не удержит. Раз что-то где-то случилось, то при должном старании рано или поздно ты узнаешь. Удачи тебе в твоих поисках. Пора нам. Пойдем, брат. Пойдем, брат». Они попрощались и ушли, а я остался сидеть, обдумывая, кому мне теперь подсесть. «Простите, уважаемый», — неожиданно обратился ко мне сидевший за соседним столиком тощий мужичок в какой-то потасканной одежде. «Я тут случайно услышал, что вас интересует, что недавно произошло в подвале трактирщика». «Допустим», — уклончиво ответил я. «Вы что-то слышали об этом?» «Что-то слышал», — также уклончиво ответил он. «А может, и что-то видел. Если вы угостите меня пивом и найдете пару золотых монет, то я даже готов вспомнить, что именно я видел». Я махнул рукой трактирщику, показывая, чтоб он нес нам еще пиво, и пересел к этому загадочному мужичку. «Видел-то я на самом деле не так и много, но увиденное поразило меня до глубины души. До сих пор вздрагиваю, как вспомню», — начал он, опустошив кружку. Я молча налил ему еще, и он продолжил. «Я как раз собирался уходить уже, когда трактирщик вдруг выскочил из подвала с выражением дикого ужаса на лице и выбежал из трактира. Естественно, меня заинтересовало, что произошло, мало ли, вдруг помощь какая кому нужна, и я подошел к спуску в подвал. И тут я увидел, как оттуда поднимается какая-то странная фигура. Присмотревшись, я вдруг понял, чем она показалась мне странной. Она просвечивалась. Неужто призрак? — подумал я. И тут она посмотрела прямо мне в глаза своими багрово-красными глазами, как будто в душу мне заглянула. Кровь застыла у меня в жилах, и я побежал. Но уже на улице я немного пришел в себя и остановился на углу, смотря на дверь. И я увидел, как эта фигура всплыла из дверей и поплыла в противоположную от меня сторону, налево от двери, вдоль по улице, пока не затерялась где-то вдали по направлению к горе Кума. Я также молча положил ему на стол еще две золотые монеты и благодарно кивнул. Опять гора Кума. Что-то слишком часто я сегодня слышал это название.